Наиболее грозным оружием сынов Солнца было золото. И не в переносном, а в самом прямом смысле слова. Ибо главный воин Таоан Чинсую, каковым, как нетрудно догадаться, был Сапа Инка, сражался золотым оружием. Даже снаряды, которые он метал в бою, были отлиты из чистого золота. А поскольку правитель воевал только на носилках, его главным оружием как раз и становились золотые снаряды. Вес каждого из них, если судить по рисунку хрониста Гуамана Помы, должен был колебаться в пределах 2 килограммов. Правители были сильными людьми, и прояви испанцы должную выдержку и коммерческую смекалку, глядишь, без лишнего кровопролития от Атауальпа перешвырял бы в их лагерь все золото инки, которое по сей день безуспешно ищут кладоискатели. Но испанцы, как известно, предпочли иной путь овладения золотом Таоан Чинсую и, похоже, просчитались. Мы не знаем, какова была тактика и приемы ведения боя инков из Куско до их победы над чанками на Явар-Пампе, ибо все, что рассказали хронисты о военной организации и вооружении инков, относится к последующему периоду их истории. Очевидно, что их приемы ведения войны мало чем отличались от приемов других кичуа и иных народов Андского высокогорья. Правда, не исключено, что каждый народ и даже племя могли иметь свое излюбленное оружие, но в целом уровень тогдашней военной мысли и техники, диктовавшей тактику ведения войны, был примерно одинаковым у всех конфликтовавших сторон. Об этом достаточно убедительно говорят крепостные сооружения кичуа, принципы характера возведения которых практически одинаковы. Кроме того, нет никаких сведений, которые говорили бы в пользу того, что победа инков над чанками была добыта с помощью более совершенного оружия. Наоборот, после этой победы сами инки сделали своим главным оружием не традиционный для всех кичуа вид вооружения, а оружие побежденного врага. Начиная с имперского периода истории сынов Солнца, война стала главным содержанием и основной формой государственной деятельности правителей Таоан Чинсую. Военная экспансия инков не только соответствовала основной идеологической доктрине сынов Солнца о цивилизаторской миссии, но и породила ее. Когда же теория и практика слились воедино, они стали главенствующим фактором всей духовной и материальной жизни Таоан Чинсую. В миссионерстве объединились также религиозные и гражданские идеалы правящей верхушки созданного инками общества, за реализацию которых взялась огромная военная машина сынов Солнца. Просим извинить за используемую автором современную терминологию, но в случае с инками она лучше и точнее любых других слов передает суть рассматриваемых проблем. По подсчетам французского исследователя Баудина, к моменту появления испанцев территория Таоан Чинсую составляла 2 754 000 квадратных километров. Здесь проживало не менее 10, а по некоторым источникам все 15 миллионов человек. Вот почему сообщение хронистов о том, что некоторые сапа-инки любили начинать войну с армией, насчитывавшей 100 или даже 400 тысяч воинов, не кажутся преувеличениями. Во всяком случае, при необходимости, царство сынов Солнца могло выставить хорошо обученную и натренированную армию в несколько сот тысяч человек, не считая вспомогательные отряды из местных для района ведения войны жителей. Конечно, столь многочисленная армия формировалась только для решения конкретных задач.